Глава 53. Никто из таксистов не хочет ехать в аэропорт, поскольку на часах без четверти полночь, а после полуночи тариф увеличивается вдвое. Таковы старые Афины. Ты говоришь, тебе надо срочно, но им плевать, им торопиться некуда. Ты ищешь глазами 95-й автобус, он ходит до аэропорта каждый час. Но кругом теперь столько всяких автобусов. И вдруг какой-то таксист выходит из своей машины и кричит, что готов тебя отвезти. Подобно большинству греческих водил, ремнем безопасности он не пристегивается. Он мчит быстрее всех, словно чувствуя, что тебе не терпится бежать прочь. По радио играют бузуки, ты птицей летишь через Афины. Машина вздрагивает, когда ты на скорости 15 км в час с ревом проносишься мимо Афины Хилтон. Но тут зажигается красный свет, машина резко тормозит, содрогается всем корпусом, и ее заносит на вереницу мотороллеров. Старые Афины снова хотят тебя погубить, запечатлеть тебя в своей памяти, как муху в янтаре. Дальше, где шоссе расширяется до нескольких полос, движение становится менее плотным. Дальше череда цветочных лавок, магазинчиков сотовой связи, булочных с распахнутыми дверями, интимных магазинов, скобяных лавок с вывешенными в окнах швабрами, похожими на потлатые головы, многоквартирные бетонные дома, конторы, автомобильные стоянки, фабрики, мосты, товарные склады с яркими вывесками. Как только ты попадаешь в аэропорт, тебе нет нужды оборачиваться. Мигающий огоньками город, оставшийся вдалеке, больше тебе не принадлежит. Поскольку где-то там, на какой-нибудь шумной улице с придорожной стряпнёй, ларьками и загулявшей детворой, остается другой Генри Блис, другой фантазер, отживающий последние дни своей молодости. Тот, который познал и радость, и горе, и которого не коснулась ни райская тень, ни милостивая рука смерти.